Хорошо, все началось, не обращая внимания на прибежавшего прихвостня, Фива начала свой рассказ. Информации было не так много, но она была крайне полезной. Быстро обсудив нужное, мы переместились сначала в северное убежище магических тварей, а уже оттуда Фива создала портал в свое последнее пристанище. Я получил свои недостающие части артефакта, эльфийка же получила от меня распоряжение, после чего мы расстались. В эльфийском убежище, что расположено на территории магических пустошей, пришлось немного задержаться. Я ожидал, пока Грабби пророет в необходимом месте портал. Он и был необходим для спасения и оказания помощи эльфам в случае, если враг снова найдет их секретное убежище. Разумеется, с помощью портала я оперативно доставил королеве эльфов кристаллы тьмы для последующего обращения всех эльфов в дроу. В целом, все прошло быстро и без сложностей. Получив недостающие части артефакта, я тут же приступил к его изучению в связи с тем, что других важных дел не намечалось. Разве что отдал кое-какие приказы своему флоту, да посидел над картой местных земель, продумывая тактику войны. У меня было слишком большое преимущество над силами империи, ничто не могло его затмить. Время идет, и тот день, когда мои корабли наконец-то доплывут до земель империи, все ближе и ближе. Могу ли я доверять Фиве? Задал я сам себе вопрос, на который последовал незамедлительный ответ. Да, могу, но в меру. Полностью доверять ей не стоит. Лучше всего приготовить аналогичный золотой пирсинг для нее. Технология неплохо показала себя на Джуне. Теперь я знаю все секреты девушки. Впрочем, со мной она и так очень откровенна. Но некоторые тайны, все же, не раскрывает. Благо, они несерьезные и никак не могут навредить мне. Да и комфорт темной цитадели, и достаточно высокое положение любовницы полностью пленили девушку. В особенности, душевые залы с туалетной бумагой. Предавался я размышлениям, делая глоток вина. Что же, думаю, пора приступать к новым попыткам. Допив вино, встаю, направляясь к сердцу башни, что по-прежнему находилось по центру лаборатории. Начать я решил с очередного осмотра сферы. Подойдя поближе, начинаю наворачивать круги вокруг огромного артефакта, что был почти с меня ростом. Сфера как сфера, темная магия двигается в ней. Приглядевшись, смотрю на рунные связи. Большая часть из них была мне незнакома, но с некоторыми я уже успел ознакомиться и даже научился применять, но этого было прискорбно мало. Всматриваясь в артефакт, вновь и вновь я задавался одним только вопросом, что я упускаю из вида. Сколько бы я ни пытался сотворить хоть что-то отдаленно похожее, у меня получались только кристаллы, в то время как требовалась жемчужина. У меня даже не получалось сотворить кристаллы в форме сферы. Смотря на медленные движения темного тумана в светлом артефакте, я думал, долго думал, пока меня вдруг не осенило. Движение. Мысль загорелась в моем разуме столь ярко, что я тут же принялся осуществлять задуманное. Очередная попытка сжать магию, но в этот раз я пытался двигать ее в своей руке, одновременно с этим сжимая. Это было куда сложнее, словно заниматься двумя делами одновременно, но у меня получилось. Магия сверкнула синевато-белым светом, и в мою руку падает очередной кристаллический булыжник. Но в этот раз он был похож на кривого ежика, значит, я на правильном пути. Вдохновленный успехом, я позабыл обо всем вокруг, принявшись экспериментировать. Попытка за попыткой, и получившиеся булыжники все больше и больше походили на сферы, подобные сердцу башни. Да, до оригинала было еще далеко, но теперь я знал, что двигаюсь в правильном направлении. Не знаю, сколько времени это продолжалось, но неожиданно меня отвлек голос Гнарла. «Повелитель, у меня важные новости. Ваш флот достиг берегов империи, войско нуждается в командире». Глава 50. Геноцид. Глава 50. Геноцид. Был яркий солнечный день. Солнечные лучи отражались от зеркальной глади моря. Невысокие волны разбивались о деревянные столбы порта. Большую часть порта занимали торговые суда. Верфь была полна жизни, люди ходили то тут, то там, занимаясь своей работой, торгуя, разгружая и загружая корабли, общаясь, разнося слухи и важные послания. Рядом находился большой город, в котором жизнь также текла своим чередом. Как это обычно и происходит, хорошая торговля благоприятно сказывается на населении и благоустройстве города. Все было спокойно, никто из гражданских и торговцев не обратил внимания на десяток кораблей, неожиданно появившийся вдалеке на горизонте необъятного моря. Только солдаты на дозорной вышке решили обговорить увиденное. Подобное не могло укрыться от их бдительного взора. Такое количество кораблей вызвало беспокойство у парочки дозорных. «Ты видишь это?» – поинтересовался мужчина, рассматривая через стекло подзорной трубы плывущие вдалеке корабли. «Корабли, десяток», – спокойно отвечает более молодой солдат империи, приложив свою подзорную трубу к глазу и поглядев в ту же сторону, что и старшой. Доложи командование желторотого сопляка, негодующе покачал он головой. «Посмотри на наши корабли, а после, на эти». Приказ старшего по званию был тут же выполнен, и новобранец начал сравнивать. «Ну, они другие», — делится выводами солдат, вызывая очередной укоризненный взгляд от собеседника. Во взгляде так и читалось, что за гений у меня в напарниках. Присмотревшись еще раз, он решительно добавляет, у них неизвестные флаги. Что из этого следует? Натянуто мягко протянул солдат, вот-вот грозясь сорваться. «Враги?» «Стоит предупредить командование», – нерешительно предложил солдат, чувствуя, как минимум, скорый выговор, а то и несколько нарядов вне очереди за свой очередной косяк. «Тогда скажи мне на милость», – притворно ласково проговорил старшой, легкой походкой он приблизился к младшему, после чего закричал, «Какого хера ты все еще здесь? Бегом докладывать командованию, идиота кусок, есть, сэр», – гаркнул солдат, вытянувшись по струнке. Мигом спустился по деревянной лестнице и побежал к городу. Нужно было срочно предупредить главного центуриона о приближающейся опасности. Солдаты должны были собраться, вооружиться и построиться по отрядам, дабы защищать порт и город от недругов. И сделать защитникам это требовалось как можно скорее. Флотилия черных кораблей с ярко-красными парусами была все ближе. Отослав гонца к командованию, старшой принялся разглядывать корабли, используя подзорную трубу. В особенности его интересовали флаги и знамена, что виднелись среди красной парусины. Пускай расстояние было немалым, а труба отнюдь не высшего качества, но солдат сумел разглядеть изображение на флаге. Жуткий шлем с длинными шипами, что были подобием высокой короны. Шлем был окружен руническим кругом красивых символов, изысканные письмена, непонятные вояки, ласкали мелкие язычки пламени. Это был незнакомый символ, и, судя по количеству кораблей, неизвестным вполне было по силам напасть на порт, а может быть даже и на город. Помолившись своим богам, солдат стал проверять свое вооружение, корабли далеко, а гонец уже был отправлен, армия империи будет готова к вторжению, в этом патриотично настроенный солдат был уверен. Кораблей было слишком мало для быстрого захвата города, но вот пограбить порт они вполне были способны. Наверняка это очередные пираты и любители легкой наживы. Но мысли солдата были далеки от истины. А, тем временем, корабли все приближались к порту. Пришедшие солдаты эвакуировали всех гражданских и попытались связаться с плывущей флотилией с помощью специальных знаков, но с кораблей не последовало никакого ответа. И тогда доблестные солдаты империи осознали, бою однозначно быть. А, в это время, на флагмане небольшого флота происходил совсем другой разговор. «Повелитель, ваши корабли из группы «Северный клык» у южного порта, каковы ваши приказания?» Связывается элитный прихвостень синего цвета, по совместительству, являющийся капитаном небольшого флота, со своим господином и владыкой с помощью небольшого магического артефакта. Спустя немного времени в его разуме раздался голос господина. «Начинайте атаку. Я приказываю истребить всех. Всех людей пустить на мясо для новорожденных. Можете полакомиться после победы человечиной. Устройте себе праздник. Как захватите город, отчитайтесь. Группа во главе с Гробби уже готова рыть порталы. Это все. Приступайте к атаке. Никаких пленных». Грубый голос отозвался мощным эхом в разуме прихвостня. Владыка отдал приказы в очень хорошем расположении духа, словно давно ждал возможности отдать столь жестокий приказ. «Сделаем, владыка», счастливо улыбаясь, отвечает слуга, выходя из капитанской каюты к своим братьям. Вся команда ожидала приказаний, изнывая от нетерпения устроить резню. Однако каждый из них был опытным и сильным прихвостнем. Для первой атаки на империю были выбраны самые лучшие слуги повелителя. Избранным миньонам было несложно сдерживать свои порывы, но жажда крови так и читалась на их злостных мордах. Зубастые улыбки, да сверкающие зловещим светом глаза говорили об отнюдь недобрых намерениях чертей. Все жаждали битвы, крови и свежего мяса. «Каковы приказы повелителя?» — поинтересовался один из толп прихвостней синей и красной расцветок. Всем были интересны приказы владыки, и каждый прихвостень чувствовал воодушевление. На палубе корабля также присутствовали и прихвостни с крыльями, но нигде не было видно ни бурых, ни зеленых. Последних было слишком мало, в то время как первых, наоборот, слишком много, поэтому бурые братья были на веслах, и в атаке участвовать не спешили. Их задача заключалась в другом. Именно прихвостни бурого окраса представляли собой основной костяк армии повелителя. Они были абсолютно уверены в том, что еще успеют повоевать и порубить глупых людишек. Капитан оглядел своих братьев напряженным взглядом, усмехнулся и прокричал во все горло: «Людишек на мясо!» «Да, на мясо!» — закричала команда, салютуя своими ружьями, мечами и кинжалами. Каждый посчитал своим долгом выставить свое оружие на показ небу. «Полный вперед! Подплывем ближе, обстреляем их из пушек, выпустим на них авиацию и пустим имперских свиней на мясо!» «Во славу повелителя!» Был слышен крик капитана, после которого сразу последовал еще более громкий ор чертей, который, казалось, донесся до самого причала. «Ва-а-а-а-а-а-а-ах!» Доносился до самого берега боевой клич демонов. Их нечеловеческий рев вселял некоторый страх в сердца врагов. Выученные солдаты империи были готовы стоять насмерть, но не отступать, держать строй, даже если дрожат колени, а руки трясутся вместе с оружием. Они знали, что такое честь и доблесть. Никто даже и не подумал бежать, потому что за их спинами был город, потому что за ними была жизнь, защитить которую каждый из них поклялся даже ценой своей жизни. Корабли взялись за весла, став подплывать все ближе и ближе к пристани, пока, неожиданно, не подняли парусину, остановившись все вместе единым строем. Примерно в третьей миле от берега они создали блокаду. Корабли начали разворачиваться левым бортом к берегу, и тут-то люди заметили странности. В бортах кораблей присутствовали люки, которые сейчас открывались, показывая на свет нечто непонятное и похожее на продолговатые горшки. «Они что?» – взволнованно проговорил один из солдат, что построился вместе с остальными черепахой, перекрывая входы в пристань. «Собрались взять нас в блокаду? Держи щит крепче, не нравится мне все это», – ответил ему товарищ, держащий щит по соседству. «Смотри, огоньки», – заметил солдат вдалеке яркие вспышки пламени, похожие на далекий огонь факелов. Мгновение спустя каждый человек услышал жужжащие звуки вперемешку со свистящими. Люди завороженно наблюдали за приближающимися огоньками. В следующее мгновение о пристань ударили сотни огненных шаров, что взорвались, породив настоящий хаос. Полноценный филиал ада, словно огненное цунами, ударило о пристань, сметая все на своем пути. Все деревянные строения, а также другие корабли и сама пристань начали полыхать огнем. В воздухе запахло жареным мясом. Людские построения, а также большая часть солдат оказались мгновенно убиты магическим пламенем, взрывом, осколками. Выжившие только начинали осознавать, что произошло в считанные мгновения, оглядывая изменившееся окружение, словно они в одночасье оказались в каком-то пламенном аду. А, тем временем, с кораблей продолжали лететь огненные снаряды. «А-а-а, горю, горю. Спасите! Император, защити нас! Боги, за что мне все это? Мама, мама, а-а-а!» кричали выжившие, создавая тем самым предсмертный душераздирающий ор. Это были те, которым не посчастливилось остаться в живых после знакомства с магическим огнем, которым и стреляли корабельные пушки. Большинство солдат оглохли от взрывов и не слышали мучительных криков своих товарищей. Но шум был такой силы, что доносился что до города, что до кораблей, полных чертей. Людей охватило пламя, а следом животный страх и паника. Спасаясь от огня и дыма, они, не раздумывая, прыгали в море, идя ко дну от тяжести своих доспехов. Весь берег полыхал оранжевым огнем. Дым был всюду, дышать становилось невозможно. Пламя распространялось с совершенно безумной скоростью, пожирая корабли, мосты, строения и людей. Оставшиеся в живых солдаты не знали этого, они просто пытались спастись в этом аду, предпочтя смерть в море сгоранию заживо. В воде имелся хоть какой-то призрачный шанс на выживание. На капитанском корабле черти были в полном восторге от эффективности оружия, созданного самим повелителем. Еще больше радости им доставляли только крики умирающих человечков. Смотря довольным взглядом за гиенной огненной и бегающими огненными человечками, главный прихвостень во флотилии не мог не улыбаться. Правда, улыбка в исполнении прихвостней всегда была похожа на злобный оскал хищника. «Капитан, дай нам команду! Капитан, дай, ну же, скорее, дай нам ее!» Изнывал от нетерпения, наверное, самый молодой красный летун, то и дело хлопая своими крыльями, да поглядывая на танцующее пламя, что охватило весь порт. Его собратья разделяли чувства юнца, но были более сдержаны. Оглядев еще раз пылающее побережье довольным взглядом, капитан приказывает: «Авиация, добейте выживших и погасите пламя, готовимся высаживаться, парни. Пора устроить резню этим свиньям», громко оглашает главный прихвостень, и красные взмывают в небо, а следом к ним присоединяется авиация с других кораблей. Огромная армада летающих тварей устремилась к залитому огнем берегу, смеясь, гагача и выкрикивая победные кличи. «Да, в атаку! Летим, летим! Добьем человеков! Смерть людишкам! Смерть!» — кричала толпа бесов. Хлопая крыльями, они летели в сторону порта. Оказавшись над остатками сил имперцев, красные принялись поливать их огненными шарами. Повсюду и так было пламя, врагов оставалось только добить. И, как бы людишки ни молились, как бы ни кричали о сдаче и милосердии, демоны были беспощадны. Они только смеялись над тщетными попытками врагов, закидывая и расстреливая презренных людей с воздуха, находясь на безопасном расстоянии. К сожалению, лучников практически не осталось, как и каких-либо военных сил империи. Красным ничто не помешало предать выживших и пытающихся убежать солдат огню. Доблестные воины империи визжали, как резанные свиньи, и убегали со всех ног, куда глаза глядят. Но это не спасло их от страшной участи. Перебив всех выживших, черти занялись тушением разросшегося пожара. Красные прихвостни могли не только зажигать, но также они могли и гасить пламя, поглощая его жар. Вскоре от пристани остались только потухшие угли, да колоссальные клубы дыма, что вздымались в небо. Этого не могли не заметить в ближайшем городе. Зазвенел далекий звон колоколов, сигналищий о закрытии города и осадном положении. Но армия тьмы уже вступила на берег, втаптывая в пепел имперские знамена. Авиация устремилась к городу, где спрятались гражданские. Возле города был порт, в котором текла своим чередом жизнь, но со звоном колокола все прекратили свои дела, привлеченные его внезапной активностью. Люди стали говорить о нападении, кто-то предлагал бежать, пока город не окружили, кто-то беспокоился за свое имущество и рабов, а кто-то просто кричал, сильнее прочих наводя панику. Среди всего этого хаоса было множество женщин, стариков, купцов и просто детишек. «Мама, мамочка, а что это за звон? Почему все так напуганы?» «Это из-за звона», — поинтересовался сын у матери, смотря на громко ругающихся людей. Последние были сильно взволнованы, и их было очень много. «Все хорошо, милый, все хорошо, с тобой ничего не случится», мать, глядя на своего ребенка, не удержала слез, ее голос дрожал, она явно вела себя странно. «А почему ты плачешь?» — поинтересовалось дитя, не понимая, что происходит вокруг. «Я не плачу, все хорошо, все будет хорошо, я позабочусь о тебе», — взяв его к себе на руки, она поспешила уйти с площади. Женская интуиция просто кричала об опасности, и женщина поторопилась уйти из столь людного места, сочтя его недостаточно безопасным. Среди толпы были подобные ей, что понимали дальнейшую судьбу города и собирались, бросив все, убежать поскорее из населенного пункта, который вот-вот возьмут в осаду, а то и вовсе начнут захватывать. «Рабы, вооружите рабов и отправьте на убой. Пусть эти вонючки принесут хоть какую-то пользу», — кричал толстяк в богато украшенной робе на оставшихся солдат империи. Его поддерживала толпа своим гулом. Разобрать что-то из постоянных криков было крайне сложно. «Где имперские войска? Они сбежали. Подлые трусы. Они оставили нас на произвол судьбы». Недовольство толпы все росло, грозясь вот-вот перерасти в нечто большее. «Мама, смотри, как много птиц летит по небу», — замечает ребенок, находясь на руках матери, что старательно пыталась унести свое дитятко в безопасное место. Посмотрев в сторону, куда указывает сын, женщина замечает сотни летающих тварей, что приближались с восточных ворот. По ее коже прошлась волна мурашек, сердце забилось быстрее, а глаза наполнились ужасом. А император, стоило только вырваться этим словам, как послышались взрывы. Много взрывов. На восточных воротах начался бой. Толпа, услышав взрывы, запаниковала. Началась давка, люди топтали друг друга, затаптывая насмерть тех несчастных, кому не повезло упасть. Все знали, что основные войска отправились защищать порт, и если их разбили, то защищать город было уже некому. Приближающиеся крики демонов лишь подтверждали это, подливая масла в огонь страха и паники людской толпы. Летающие черти, наблюдая за паникующими толпами, скидывали свои бомбы в самые крупные скопления человечков. После таких снарядов от людишек оставался только фарш, размазанный по дороге и стенам зданий. После парочки таких взрывов люди совсем отдались панике и затоптали огромное количество себе подобных. Авиация бесов без проблем взорвала ворота, освобождая путь для остальных. Вскоре подоспели бурые братья демонов, и началась полноценная резня всего города. Бесы никого не собирались брать живым. Геноцид. Весьма страшное слово по моей памяти, но если подобное относится к людям, мне становится так приятно от осознания своих действий. Смотря за льющейся по дорогам города кровью, за безжалостными убийствами беззащитных гражданских, которых забивали, словно испуганную скотину, я испытывал лишь самые теплые чувства. Злое удовольствие, чувство свершающейся мести, торжество справедливости и радость от вида крови и боли ненавистных мне тварей. Мне даже хотелось смеяться от людской глупости и беспомощности толпы. Численность моей армии с трудом могла взять такой большой город, если бы люди решили сражаться насмерть, а не бежать. Только благодаря авиации и магическим ружьям синих прихвостней удалось напугать людей до такого состояния, что они перебили друг друга, поддавшись панике и затоптав еще больше себе подобных животных. Особенно досталось женщинам и детям, большую часть из них просто задавило мужичье. Впрочем, моя армия с ружьями гораздо эффективнее, чем сборище людей с щитами и мечами, лучников же оперативно уничтожили в первую очередь авиацией. Победа была гарантированной, а успех неизбежным. Вот что значит превосходство в технологиях и магии. Мои бесы просто сметали их, внушая страх верной смерти. Люди, видя такую несправедливую и бесчестную битву, просто не видели возможности победить. Они тут же решили бежать с поля боя, но и это было бесполезно. Бегством они только оголяли свои спины. Я видел все это благодаря некоторым прихвостням, что носили особые шлемы, зачарованные теми же чарами, что и мой. Таким образом, я мог командовать и следить за устроенной резней, попутно наслаждаясь жестокими убийствами людишек с последующим поеданием останков их тел. Прихвостни не видели разницы между детьми, стариками, мужчинами, женщинами, военными или гражданскими, они убивали всех с одинаковым удовольствием и крохой садизма. Ворвавшись в город, мои черти стали расстреливать человечков, безжалостно убивая все на своем пути, порой закусывая свеженьким мясом. Одним словом, черти навели большой хаос во всем городе, пока Гробби с группой прихвостней вовсю трудился над созданием портала. Вскоре он был создан, и я отправил еще несколько тысяч бурых для полноценного истребления людей с полным разрушением города и захватом всего ценного. Мне были не сильно нужны эти земли, пускай они и весьма плодородны, но я сильно желал втоптать в землю все то, что моя матушка старательно возводила и строила. Этакая маленькая месть обиженного ребенка за испорченное детство. Отдав армии команду на растерзание людишек, перевожу свое внимание на другую группу прихвостней, что доплыли до другого порта империи. Мои силы почти одновременно, с разницей в несколько часов, атаковали все крупные порты империи. Приготовившись к потрясающему зрелищу, начинаю командовать захватом другого порта. Моей армии предстояло уничтожить еще 3 города и столько же портов. За один день империя потеряла свыше 300 тысяч гражданских и неизвестно сколько солдат. Все их порты оказались полностью разрушены и разграблены. Армия зла смела любое сопротивление, перебив колоссальное количество людей, причем за рекордно короткие сроки. И пока вороны летели, неся ужасные вести, власти империи продолжали оставаться слепыми, глухими и абсолютно беспомощными. Глава 51. Ночь перед боем. Глава 51. Ночь перед боем. Богато украшенные двери закрылись за моей спиной без какого-либо скрипа. Размяв плечи и потянув руки кверху, наслаждаюсь приятным напряжением мышц. После долгих часов командования войском эти действия отдавались особо приятными чувствами. Это было несколько утомительно для моего разума, но лицезрение насилия над людьми всегда было приятной отрадой для глаз. Магия с довольством бурлила во мне, я чувствовал себя заряженным энергией и был готов к новым свершениям. Вот только на сегодня сражений больше не предвидится, а все приказы до капитанов я уже довел. Пора заняться и обычными делами, а то и вовсе расслабиться выделенной свободной минуткой. Все-таки, я это заслужил, под моим командованием армия зла гоняла имперцев что на суше, что на море, уничтожая город за городом. Закончив разминаться, ухожу от входа в зал связи. За сегодня я сделал крайне многое. Медленно шагая по коридорам, наслаждаясь цоканьем собственных ботинок, я любовался красотой собственных владений. Все же, Прихвостни умеют строить величественно, величественно и неотразимо. Пе-повелитель, испуганно пискнула служанка, стоило мне только пройти рядом и поприветствовать ее легким кивком. Осмотрев ее блестяще выполненную работу, хорошо надраенный пол, чистые и посверкивающие своей красотой стены, решаю немного похвалить девушку, слегка погладив по голове. «А-а-а!» – тихонько запищала девчонка от моих легких касаний. «Молодец!» Продолжай в том же духе, говорю слуге, уходя. «Сегодня у меня было расчудесное настроение, или я просто становился мягче к людям, хотя после выжженных земель империи даже думать об этом смешно. По пути моим глазам встречались слуги, что поддерживали красоту цитадели в идеальном состоянии. Одежды служанок как всегда радовали мой глаз, а сами девочки начинали волноваться только при одном моем приближении и старались выглядеть максимально хорошо, опасаясь наказания. Чувствовать людской страх всегда приятно. Были случаи, когда слуги слишком зазнавались, некоторых даже пришлось скормить прихвостнем, чтобы остальные не забывали своего места, но, в большинстве случаев, наказывал я плетью или садил в темнице на короткий срок, если, конечно, не учитывать людскую глупость и женское любопытство. Парочка служанок все же не прислушалась к правилам и зашла, куда не стоило. Итог очевиден, смерть по глупости и одна испорченная лаборатория с сытыми волками. Как можно додуматься залезть в загон к волкам и рассчитывать на хороший исход? А получившийся большой слизень из того бардака, устроенного служанкой в лаборатории, до сих пор живет и выделяет дико ядовитую магию. Не самая приятная участь – стать слизнем. Эти дуры сами себя наказали, и я нисколько не переживал об их кончине. У меня было слишком много слуг, чтобы беспокоиться о подобных мелочах. Погибших служанок быстро заменили. Хорошо хоть остальные, увидев подобное, стали более осторожными и послушными. Спешить было некуда, поэтому я медленно шел в сторону нужного мне зала. Вскоре все закончится, осталось только дожать империю, спалив оставшиеся у них города, допустить жителей на мясо. С их кораблями я уже разобрался, и уплыть со своих земель они никуда не смогут, мой постоянно растущий флот не позволит. Моей армии зла остается только истребить имперцев, и можно будет расслабиться. Возможно, уничтожение столицы будет проблемой, но и этот вопрос решаем долгой осадой. Наверняка, слухи о магическом барьере вокруг нее, всего лишь слухи. Интересно, они хоть понимают, что их города равняют с землей, или остаются в счастливом неведении, глупые людишки. Размышляя, чем буду заниматься после окончательного уничтожения всех жителей империи, я шагал в сторону нужного мне помещения. Возможно, стоит уделить внимание своему гарему и вывести девочек погулять на пляже. Кильда давно хочет побывать на подобном отдыхе. Да и я бы не отказался провести недельку-другую на курорте. Значит, решено, перебью все силы империи и уйду отдыхать со своим гаремом. Заместители Игнарл должны справиться с рутинными проблемами. Дойдя до нужного места, вхожу в дверной проем. Оглядев свой зал для тренировок, замечаю еще одну служанку, что взволнованно теребила край своей юбки, прекратив работать, заслышав мое приближение еще издали. Молодая девушка стояла рядом с золотыми гирями, часть из которых поблескивала своей чистотой. Самый малый вес подобных гирь был в сотню кило, поэтому даже сдвинуть их для служанки было непосильной задачей. «Повелитель, мне освободить помещение?» – спокойно заговорила девушка при моем приближении. Должно быть, она из первой партии женщин, что мне принесли в дар, уже успела привыкнуть к своей судьбе. «Нет, я не помешаю твоей работе. Можешь продолжать». Прохожу мимо нее, беря в руки самую большую гирю, что была в зале. До нее ручки девушки еще не успели дойти, и она была слегка пыльной. «Хорошо, в таком случае, я продолжу работать», — ответила служанка, продолжив натирать весь спортивный инвентарь до блеска. «Я же с помощью магии переоделся в свой излюбленный халат, после чего принимаюсь тренироваться». Халат был достаточно просторным, чтобы не сковывать движение. Напрягая бицепс, я поднимал гирю, что своим весом превосходило служанку минимум в 5 раз, одной рукой. Мысленно ведя счет, 1, 2, 3, 97, 98, 99, 100. Самое время поменять руку. Потихоньку делая упражнение за упражнением, я начинал чувствовать легкую усталость. В ином мире, где меня постоянно подпитывала магия, даруя тем самым бесконечную выносливость, добиться усталости было сложно. И, тем не менее, я добивался ее, пускай она и быстро проходила, даруя легкости и силу на новые свершения. Вспотев, я оголил торс, завязав халат на манер юбки, после чего сменил упражнение и продолжил делать сотни повторений на каждое упражнение. Со временем, тренируясь, я стал замечать, как служанка все чаще начинала посматривать на меня, касаться груди, бедер, прикусывать губы. Женское возбуждение заметить было несложно. Такое пристальное внимание и меня самого несколько возбуждало. Служанка была весьма симпатичной, но, взяв себя в руки, я не спеша закончил свою тренировку, после чего вернул гири на место, наблюдая, как девушка стала старательно натирать их. При этом служанка не забывала вилять попой передо мной, даже несколько засмотрелся за ее действиями. Закончив со своей работой, слуга поворачивается ко мне и, легонько поклонившись таким образом, чтобы я прекрасно смог разглядеть ее грудь, молвит: «Повелитель изволит чего-нибудь еще? Да, идем в банные залы, у меня найдется для тебя работа». Создав портал, я отправился смыть свой пот, захватив с собой служанку. Уже в банных залах, набрав джакузи, я обмылся, принимая легкие и неуверенные ласки слуги. «Да, когда тебе моет спинку верная служанка, это особенно приятно. Хорошо быть владыкой». После мытья я решил просто понежиться в джакузи, увлекая за собой прислужницу. Им тоже были доступны подобные блага, но не всегда, а только один раз в день, после рабочего дня, дабы девушки соблюдали чистоту. «Повелитель», запнулась девушка, ощутив на своей голенькой попке мою руку. «Мм», довольным голосом, с улыбкой смотрю за растерянной реакцией девушки. «Ничего, просто, будьте нежнее», ответила мне она, смущаясь. «У меня было все еще хорошее настроение, поэтому я решил побыть чуточку нежным». Мои руки ласкали девушку, в ответ она старалась ласкать меня. Очень быстро ласки переросли в нечто большее, и она стала тереться своим лоном о мой длинный меч. Не желая долго играть в прелюдии, я аккуратно схватил девушку, потихоньку начиная вставлять своего друга в ее киску. Как и ожидалось, девушка оказалась девственницей, поэтому мне пришлось использовать магию, дабы помочь ей справиться с болью. Само обезболивающее заклинание я изобрел на случай, если с Кильдой что-то случится. Не думал, что буду использовать его подобным образом. Поначалу не уверенно, но с каждой минутой все быстрее набирая темп, служанка стала скакать на моем орудии, начиная получать от подобного моря удовольствия. Ее стоны начали ласкать мой слух, а личико девушки стало до ужаса пошлым. Слезинки в глазах, струйка слюны и постоянно высунутый язычок. Все прямо так, как я люблю. «Слуга, как твое имя?» Интересуюсь, помогая девушке прыгать на члене. «Ах-ас-хах, Ольга, повелитель. Вам нравится?» «Мне продолжать?» Остановилась девушка, перестав прыгать и начав водить бедрами из стороны в сторону, по-прежнему сидя на моем приборе. «Да, продолжай в том же духе», приказываю девушке, размышляя, что секс с эмпатичными эльфийками был получше. Хотя служанка и старается, до остроухих дам ей было далеко. «Как прикажете», продолжала ублажать меня служанка. Мне же только и оставалось, что расслабиться да наслаждаться. Вскоре я стал чувствовать приближающийся финал и взял все в свои руки. Что девушку, что темп. Крепко держась за маленькую попку девушки, ускоряю темп, после чего кончаю в нее, не опасаясь последствий беременности. Я, как-никак, бесплоден. Звонкий крик разошелся по коридорам цитадели. Дав девушке немного передохнуть, я продолжил играться с ее телом. Закончив все свои дела в банных залах, я отправился в свои покои, перед этим отправив служанку в спальню к другим слугам. Служанки жили в общих покоях для слуг, отдельно от прихвостней, но все вместе, женским коллективом. Мне требовалось отдохнуть после столь длительного дня. В личных покоях меня уже ждала Кильда. Только моя фаворитка имела постоянный доступ в мои помещения, Джуна же ночевала в другой комнате, предназначенной как раз для любовницы гостей. Мы с Кильдой постоянно ложились спать вместе, но из-за разницы во времени, которая необходима для сна, я всегда просыпался первым, а она часто просыпалась одна на огромном ложе. Девушка понимающе относилась к этому, давно привыкнув к моему весьма частому отсутствию на момент ее пробуждения. Полностью раздетая девушка натянула одеяло из шкур, приглашая меня к себе. Подозвав слуг, отдаю им свою одежду, после составляю компанию своей фаворитки на большом и просторном ложе. Стоило мне только очутиться на кровати, как девушка тут же обняла меня за руку. «Мм», с удовольствием тянется девушка, расслабляясь рядом со мной и потягиваясь всем телом, от рук до кончиков ног. Я же в это время подмечаю, что рыжая не изменила себе и, как обычно, легла абсолютно голой. Поговорим, со всеми своими делами мы стали реже говорить. Эти 4 дня выдались весьма насыщенными, подмечаю усталость девушки и некую пассивность. Или дело в том, что я и сам не сильно желал секса. Хорошо, легко соглашается Кильда, устраиваясь поудобнее рядом со мной для предстоящего разговора. Как прошел твой день? Слышала, твоя армия уже шагает по землям империи? Да, десятилетия подготовки дают о себе знать. Имперцы ничего не могут противопоставить даже подготовленным прихвостням, не говоря уже о кавалерии, йети, танках, артиллерии. Невольно от воспоминаний на лице загорается счастливая улыбка. Устраивать геноцид людишкам оказалось очень приятно. Справившись с минутной ностальгией, продолжаю. Одним словом, моя армия гоняет силы врагов и в хвост, и в гриву, но это несколько утомительно. Командовать таким количеством подчиненных. По последним подсчетам Гнарла, в моей армии уже почти 200 тысяч прихвостней. После победы над империей, вполне возможно, будет даже 500 000. Провожу по телу Кильды ладошкой, позволяя руке опуститься до ее попы, чтобы чуть крепче прижать девушку к себе. Впечатляет, насколько я знаю, ни одно государство не может похвастаться подобной армией. Даже не знаю, сможем ли мы прокормить такое войско. Ластится ко мне девушка, как обычно, зря в корень. Предвидя подобные проблемы, я продумал этот вариант событий. После захвата всех плодородных земель империи, сможем. А их захват – лишь вопрос времени. Ни имперские маги, ни их магически измененные мутанты, ни алхимики, ничто не может противостоять силе моей армии. Хотя, должен отдать должное империи, порой они могут больно укусить, но даже так сила сторон конфликта слишком несопоставима, у них нет ни единого шанса. Многие отряды превосходно показали себя, наконец-то я смог испытать артиллерию и посмотреть на йети в бою. Танки тоже себя превосходно показали, невольно вспомнились глупые лица солдат, когда те испугались до испражнения кишечника, завидев мощь особых отделений моей армии. Как же забавно воевать с таким технологическим превосходством. Хах, знаешь, со всеми этими успехами, меня порою посещают мысли, что это несколько нечестно, так сильно упиваться унижением своих врагов, но после я вспоминаю, кто я на самом деле, позволяю голосу изобразить довольство вместе с радостью. Кильда решила продолжить за меня. Повелитель, владыка, хозяин темной цитадели, оверлорд и мой любимый мужчина, перечисляет Кильда, едва не мурлыча от удовольствия. Достойные сражения с превозмоганием, пафосом и трудностями, пусть это все достается героям всяких глупых романов. Ты же, просто побеждай. Именно так я себе и говорю. Ха-ха-ха-ха, ответ моей женщины вызвал искренний смех и радость. Кильда разделяла мои эмоции, тихонько захихикав рядом. Значит, скоро империя останется только на страницах учебников, отсмеявшись, интересуется Кильда, вернувшись к своему прерванному делу. А именно, она стала ласково водить рукой по моей груди, рассматривая серебристые татуировки. Да, думаю, к концу недели мы примемся осаждать их столицу. Слышал, она защищена самыми лучшими воинами, магами, алхимиками и так далее. Возможно, придется брать ее в осаду, как раз предоставлю шанс порезвиться своим слугам с окрестными деревеньками и малыми поселками. С этой войны моя сокровищница стала еще богаче. Там теперь настоящие горы золота, которые и раньше девать было некуда. Даже не знаю, что со всеми этими сокровищами делать. В любом случае, лишние деньги никогда не помешают. Правда, надо будет посмотреть. Давненько не заглядывала туда, впечатлялась Кильда. Впрочем, ее количество моих богатств волновало в последнюю очередь. Да, я недавно был там, весьма впечатляющее зрелище, поддерживаю разговор простой фразой. Ненадолго воцарилось молчание, Кильда явно что-то обдумывала, гипнотизируя татуировки, после чего неожиданно поинтересовалась. Значит, скоро война окончится, задумчиво интересуется она, не отрывая взгляда от татуировок. Угу, протяжно отвечаю девушке. Это радует, могу я рассчитывать, что после победы мы будем больше проводить времени вместе. А, ясно, о чем она думала. Конечно, я помню про пляж, стараюсь заверить девушку в правдивости своих слов, крепче прижимая к себе. Она ни секунды не сомневалась в моем ответе. «Люблю тебя», — говорит она, начиная ерзать, устраиваясь поудобнее для сна. «Я знаю, отдыхай», — чмокнув девушку в лобик, я и сам постарался заснуть. «Вскоре все кончится», — и я смогу зажить обычной жизнью повелителя. Глава 52. Осада столицы. Глава 52. Осада столицы. Столица империи переживала далеко не лучшие свои времена. Сегодня на улицах можно было часто встретить полноценные отряды вооруженных, патрулирующих солдат, что были призваны охранять закон и порядок в городе. Обычные стражники не справлялись со всеми теми беспорядками, что возникли в государстве из-за слухов о вторжении. С подачи правой руки императора, столица перешла на военное положение, а также был введен комендантский час. Регулярная армия присоединилась к стражникам города, но даже так преступность в столице выросла в несколько раз и продолжала расти по сей день. Слухи о вторжении неизвестной армии в земли империи дошли сначала до властителей государства, после до аристократов, там слуги и рабы услышали разговоры господ, а после о вторжении и многочисленных поражениях доблестная империя знала абсолютно каждая собака в столице. Вороны успели донести вести до верхушки власти державы, но не только им отсылали письма с помощью птиц. Родственники аристократов, жившие в уничтоженных городах, губернаторы и просто богатые торговцы, часть из них успела написать прощальные письма своим семьям, прежде чем их города сравняли с землей, а всех жителей перебили, не объявилось ни одного беженца. Не все, из знающих истину, решили держать язык за зубами, желая не наводить панику. Слухи быстро разнеслись по столице, и вскоре появились пророки, гласящие о конце света. Некоторые считали их шарлатанами и нищими бомжами, но свое дело они выполняли, наводя на народ панику своими безумными речами. О жестокости нового врага империи ходило множество разных слухов, что они демоны с половину человеческого роста, что у них якобы есть крылья и палки, из которых вырывается пламя дракона. Кто-то утверждал, что в армии даже присутствовали монстры и драконы, что враг использует чудовищные орудия, что перемещают огромные монстры, мохнатые и одноглазые тролли. Ходили слухи об ужасных танках, и что в этой армии присутствуют гномы, знатные ремесленники и создатели жутких машин. Некоторые утверждали, что врагу служили даже оборотни, или же гигантские волки, которые черти использовали за место лошадей. И, что самое страшное, всей этой армией тьмы руководил не то сам сатана, решивший покарать грешников, устроив судный день, не то вернувшийся повелитель, что просто хочет вернуть свои земли. Тот самый повелитель, который загадочно исчез около 20 лет назад, и никто не знал куда, почему, зачем, просто исчез, а вскоре большая часть его земель была уничтожена великим катаклизмом. Именно благодаря этому явлению, империя и была создана как государство. Но старики быстро смекнули, что к чему, и зашептались между собой о возвращении повелителя, или его сына, или же дочери. Тут слухи разнились и, порой, противоречили друг другу. Но вся столица не сомневалась только в одном: на них надвигается зло. Услышав новости, люди добавляли от себя небольшую мелочь, после чего пересказывали уже со своими изменениями. Из-за этого становилось непонятно, где была истина, а где сильно приукрашенные слухи, поэтому многие не принимали всерьез рассказы знакомых, но были и те, кто верил в них, вернее, даже не в них, а факты, историю и вероятный наихудший исход. Старики знали, зло всегда возвращается, а вместе с ним – могучий повелитель. Новый, старый, неважно, повелитель един со злом, он всегда был и всегда будет. Он может отлучиться ненадолго, но всегда вернется. Еще сильнее, хитрее, могущественнее. Но в эти бредни немощных стариков не верили даже их родные, не говоря уже о верхушках власти. Люди принимали это за слова сумасшедших людей, что прожили свой век, и, что было самое страшное, в час нужды, в час испытания, в час расплаты, император исчез. Всей армией и всем государством управлял Кобылий, правая рука императора. Помассировав виски, Кобылий хоть как-то пытался унять головную боль от всех тех новостей, что приходили вместе с письмами и заставляли его в ярости выдергивать волосы на и так лысеющей голове. Размяв шею, сенатор вновь начал всматриваться в письма и бумаги, что полностью завалили его рабочий стол. Его худощавая фигура болезненно сгорбилась над привычным рабочим столом. Огромные фиолетовые мешки под глазами украшали покрасневшие от недосыпа глаза. Он был у себя в кабинете, но когда он последний раз выходил из него, кажется, около 25 часов назад, все его время занимала работа. Как правая рука самого императора, он не мог себе позволить ни то, что отдых, даже на простой сон совершенно не было времени. В В такие времена отдых был непозволительной роскошью. С чего же все началось? Совсем недавно, когда он занимался своими делами сенатора, к нему пришел в кабинет слуга. Он доложил, что прилетел ворон с посланием из южного портового города. Новости, что он принес, оказались шокирующими и даже ужасающими. Но в еще больший ужас мужчина пришел под конец дня. Письма летели одно за другим, и у всех было схожее содержание. Появление, словно из ниоткуда огромной армии, что безумно стремительно уничтожало один город за другим, с разницей в несколько часов. Даже с учетом того, что армии у нового врага империи было несколько, скорость, за которую город уничтожался, поражала любое воображение. Кобылий не был идиотом, в отличие от своего братца, он быстро понял, что неизвестный может каким-то образом обходить, а то и вовсе уничтожать защитные стены крепостей. Вот только эти знания никак ему не помогли. Под конец того проклятого дня было свыше десятка писем от теперь навсегда замолчавших населенных пунктов. Враг играючи уничтожал один город за другим. Кобылий как-то захотел лично убедиться в правдивости информации, хранящейся в многочисленных письмах. Переместившись с помощью магии вблизь к одному из разрушенных городов, единственное, что он увидел, это дымящееся пепелище. Аристократы, военные, торговцы, буквально все ждали от него действий, и он действовал, но слишком медленно. Помимо силы, уничтожающей крепости, армии, способной играючи разбить любые имперские силы, неизвестный враг перемещал свои войска так быстро, словно он обладал возможностью мгновенной телепортации, что было просто невозможно в принципе. Ни у одного существа, будь то бог или сам дьявол, не хватило бы могущества перемещать армию подобным образом целый день. Кобылий, как большой эксперт в порталах, это прекрасно знал. Столкнувшись с подобным противником, сенатор только и мог, что бросить все силы для защиты столицы и нескольких особо важных и далеких городов от моря. Быстро поняв, что враг наступает, пускай и до безумия стремительно, но излишне прямолинейно, неизвестный вторгся со стороны Западного моря, став продвигаться к сердцу империи, сметая и сжигая все на своем пути. Таким образом, очень скоро сама столица будет подвержена осаде. Благо, на этот счет имелось несколько планов, но, все равно, в скорой победе империи Кобылий был не особо уверен. Словно злой рок судьбы, бич бога за грехи, прямо после успешной военной кампании против эльфов, на империю напал враг невообразимой силы. Войска, отправленные раздавить остроухих, так и не вернулись обратно. Должно быть, их перехватили силы врага по пути. Большая часть офицеров была отправлена в эту военную кампанию. Ситуация становилась десятикратно хуже с каждым днем, если не часом. Разум первого после императора был заполнен проблемами государства, он сосредоточился на своей задаче настолько сильно, что позабыл об очередном исчезновении своей жены Розы, которая могла пропасть на неделю или даже месяц по своим делам, после чего вернуться как ни в чем не бывало. Император, Роза, все оставили его одного, словно предвидя подобный злой рок. Ему ничего не оставалось, кроме как верить в лучшее и продолжать работать, принимать всевозможные меры для сохранения империи. Слишком много сил его семья вложила в это детище, чтобы кто-то мог так спокойно расправиться с величайшим государством всех времен и народов. Он не мог допустить, чтобы 20 лет усилий над планом пошли прахом. Вновь и вновь он возвращался к бумагам, раздавая приказы и командуя армией, пускай его силы уже и были на исходе. Кобылий, красные глаза сенатора поднимаются со стола на пришедшего гостя. Он был настолько сильно вымотан работой, что даже не сразу признал перед собой его. «Ваше высочество», усталые слова срываются с его уст, прежде чем он успевает это осознать. «По пути сюда я слышал много разных слухов и многое видел», протягивает император несколько слащавым голосом молодого и пышущего жизнью мужчины. Властитель империи медленно шагал по кабинету, осматривая многочисленные письма и указы, что из этого правда, и как сильно может навредить нашим целям. Боюсь, что многое. Империя в незавидном положении, если враг не замедлится, то столице следует готовиться к осаде в ближайшие пару дней, докладывает сенатор Кобылий своему императору, встав со своего рабочего кресла. Барьер выдержит, невольно поинтересовался властитель. Должен, его создавали под условия нового катаклизма, самые умные маги со всего света под предводительством моей ненаглядной женушки, с усмешкой отвечает Кобылий. Казалось, присутствие императора придавало ему сил, и он уже выглядел не настолько замученным работой. В таком случае, это только ускорит наши планы, не так ли? Барьер все еще подпитывает колодец, интересуется повелитель людей, всматриваясь в глаза собеседника. Несомненно так, мой повелитель, беспокоиться ни о чем, нам остается только одеться поблагороднее, да делать вид усердной работы. Если даже барьер перестанет действовать, чернь с радостью умрет ради вас после нескольких речей о добре и благополучии граждан нашей державы. В крайнем случае, можно пустить мутаген по трубопроводу, зомби быстро заполонят город, если я скажу людям, что это ваше благословение. В конце концов, вся империя строилась с одной только единственной целью. Все для вашего возвышения, распинается соловьем сенатор, сразу было видно, что кобылий умело и любил говорить и убеждать. Это хорошие вести, задумчиво отвечает император, поглаживая свой гладкий подбородок, без единого намека на бороду, что известно о враге. Прискорбно мало, возможно, это новый повелитель, выживший сын прошлого, или просто сильный маг, что сумел подчинить своей воле прихвостней. Разведка нередко докладывала о тварях, подходящих под описание. Некоторые из них даже выступали на арене на радость публике, продолжает говорить кобылий, подходя чуть ближе к императору. Башня была разрушена, я лично видел зарождение катаклизма, новости о повелителе рассердили властителя державы, задев что-то в его душе. Мне неведомо, каким образом он появился и как смог набрать такую мощь, оставшись незамеченным. Наша разведка облажалась больше прежнего, признавать ошибки было горько, но необходимо. К счастью, это было не критично для великого плана. Прискорбные известия. В любом случае, нам предстоит многое обсудить и многое пересмотреть, а то и ускорить. Мы копили мощь 20 лет, ничто не должно помешать моему возвышению, иди за мной, приказывает император и, не дожидаясь ответа, выходит из комнаты. Слушаюсь, повелитель. Столица империи встретила меня огромным магическим барьером на весь город. Ради этого сражения я даже присутствовал на поле боя, на самом большом холме, раздавая приказы своей армии. Со всех сторон великий, можно сказать даже, огромный город окружали высокие и прочные стены, на которых патрулировали сотни стражников. И кто знает, сколько солдат будет внутри самого города. Также не стоит забывать о магическом барьере, что защищает город даже под землей, не позволяя грабби прорыть порталы. Что тут еще сказать? Столица впечатляла, особенно своей защитой и количеством солдат. Людишки быстро спрятались под барьером, стоило только подойти войску. Недолго думая, я приказал прихвостням начать осаждать магическую крепость. Численность моей армии прекрасно позволяла взять город в окружение, да и сам я никуда не спешил, поэтому с легкостью мог уделить время на ковыряние защитного купола. Если не примут бой, то сдохнут от голода. Но, разумеется, я не буду давать им и часа на спокойный отдых. Артиллерия готова, владыка, докладывает мне прихвостень о готовности больших пушек, что таскали по двое подчиняющиеся мне йети, к использованию. Давно желал сделать это, мелькает мысль в моем разуме, прежде чем с уст срывается приказ. Огонь. Залп из полсотни пушек обрушился на барьер. Мгновение, пылающие снаряды взрываются ярким светом. Видеть это своими глазами так прекрасно. Жаль, барьер все портит, размышляю, любуясь чудесным зрелищем. К сожалению, магический купол прекрасно защищал от атаки с воздуха, а также не позволял прихвостням, убийцам и прочим магическим тварям пройти внутрь. К сожалению, моя армия состояла исключительно из подобных существ. Но, тем не менее, я не отчаивался. Чувствуя свою неминуемую победу, я просто приказал взять в окружение город и приказал периодически, в случайное время, давать залп по барьеру. Не дам людишкам и минуты покоя. Если и будут спать, то только под шум выстрелов и взрывов. Надо было еще построить катапульты, да взять пленных, обстреливал бы людей рабами. Жаль, что хорошие мысли приходят слишком поздно. А пока я вел осаду столицы, часть моей армии продолжила карающий марш по землям имперцев, проносясь по землям империи огненной гиенной. Они убивали и выжигали все на своем пути, не забывая грабить и издеваться над лысыми обезьянами. Окружающие деревни были вырезаны в первую очередь, следом были ближайшие города, а после и остатки земель имперцев. Джуна как-то недавно спросила меня, зачем я устраиваю этот геноцид, ведь намного лучше будет захватить эти земли, истребить всю верхушку власти, установить свой порядок, как я это сделал во Всесвете и на Северных землях. Этим простым действием я бы получил новых подчиненных, новых рабов, новые земли, новые знания и новые возможности. которые, несомненно, придут с захватом такого количества земель. В ответ я сказал, что таково мое желание. Таким образом, я ушел от неудобного вопроса. У меня было много причин, по которым я желал устроить именно геноцид всего населения империи, даже с несчастными рабами и возможными невинными магическими зверушками. Подобное государство крайне быстро прогрессировало, объединившись в весьма большую державу. Они добились сильного прогресса за каких-то 20 лет. Регулярная армия, дороги, осадные орудия, рабство, прогресс в науке, алхимии, магии и даже в химерологии, чего только стоят их недавние мутанты. Подобное нельзя оставлять без внимания. Сила прогресса слишком велика, чтобы игнорировать ее, и, если прогресс будет не на моей стороне, его следует попридержать. Однако это не все. Причины, конечно, серьезные, но куда больше я желал перебить всех жителей империи только из-за матери. Ну и, может быть, еще и из-за их сильной агрессии к магическим расам. Детские обиды, за которые мне несколько неловко. И, тем не менее, с этим я ничего уже не желаю делать. Пусть все умрут, мне от этого только будет лучше. Магия и та штука, что у людей зовется совестью. Они только подбадривают мое решение. Победа была неминуема, а значит, резня продолжалась, как и моя осада. Смерть империи – лишь вопрос времени. Пока у моей армии все было в достатке, благодаря ближайшим к столице порталам в иной мир, у врага же, наверняка, дела были просто ужасными. Все-таки, голод – страшная штука, кому, как не мне, знать это. Но, так даже лучше, маленькая месть за испорченное детство, в котором мне нередко приходилось голодать. Утро сменилось вечером, ночь сменилась днем, а осада столицы все продолжалась. Глава 53. Крушение барьера. Глава 53. Крушение барьера. Повелитель, сердце башни полностью заряжено темной магией, вы можете использовать его, чтобы сокрушить барьер над столицей ваших врагов, докладывает мне советник, передавая телепатическое сообщение, прямо в мою палатку, что была окружена осаждающими столичный город империи войсками. Это была хорошая новость. Я почти сразу заметил, что сердце башни впитывает в себя темную магию как губка, или даже черная дыра. Это был вопрос времени, когда артефакт наполнится магией до краев. Мне уже не терпелось изучить полноценно заряженное сердце и посмотреть, как оно будет работать теперь. А вот предложение Гнарла мне пришлось не по нраву. Гнарл, ты предлагаешь использовать сложнейший артефакт, в работе которого я еще не разобрался и, если что, не смогу его воссоздать, как обычную бомбу. Высказываю ему все, что думаю о его интеллектуальных способностях и данной идее старого прихвостня. И, видимо, злость с сарказмом слишком сильно сочились в моем голосе, поэтому советник поспешил сменить тон своего голоса на более виноватый. «Простите вашего слугу за глупость, повелитель, смысл моей жизни в служении вам, я лишь предложил скорейший способ расправиться над вашими врагами, чувствую, как он опустил голову к полу, находясь в комнате связи. Хорошо, что хоть понял, какую глупость предложил. Имперцы с каждым днем дохнут от голода, еще немного, и у них либо кончится энергия на поддержание барьера, либо они станут заниматься каннибализмом. Ни к чему мне спешить с захватом столицы. Возвращаясь к своим обязанностям, Гнарл, я вскоре прибуду в цитадель, дабы осмотреть артефакт. Приказываю слуге, направляясь к выходу из своей палатки. Как вам будет угодно, владыка. Слышится ответ Гнарла, я же в это время уже направлялся к порталу в иной мир. По пути стражники, как обычно, били себя по груди, приветствуя меня. Выйдя из своих апартаментов, я прошелся по огромному лагерю моего войска, с удовольствием отмечая силу моей армии. Моим глазам предстали йети, стоящие рядом с артиллерийскими орудиями, что совсем недавно использовались по назначению. После я увидел скучающую танковую дивизию, которая тоже изредка давая залп по моим врагам. После я посмотрел на дозорные башни, прихвостни на которых следили за крепостью врага по моему приказу. Этот приказ выдал я на тот случай, если загнанные в угол люди задумают что-нибудь неладное и попытаются устроить какую-нибудь пакость. Перед самим порталом я заметил возвращающуюся с патруля кавалерию, прихвостней, что оседлали выращенных в ином мире волков. Последние были сопоставимы своими размерами с лошадьми, настолько огромные твари. Они возвращались с патруля окрестностей, осматривая местности далекие стены в поисках брешей в барьере или же укреплениях, ну и они также выискивали пытающихся убежать людей. Одним словом, моя армия не стояла без дела, и пока часть войск осаждала крепость, другая часть продолжала уничтожать земли империи. С этими мыслями я телепортировался в иной мир, чтобы по порталу сразу же переместиться в комнату с артефактом, после чего принялся изучать светящуюся изнутри сферу, которая перестала поглощать магию, теперь она ее еще и вырабатывает, выделяя в ближайшие пространства. После нескольких часов тщательного осмотра артефакта, с полной проверкой всех рун и цепочек, я понял, что единственное изменение – это то, что артефакт стал вырабатывать темную магию, выбрасывая ее в пространство рядом с собой. Тем самым он наполнял иной мир еще большим количеством магии, что, конечно, было подобно ведру воды в море. Проведя еще несколько экспериментов, я понял, что сердце поглощает любую магию, перерабатывая ее в темную в еще больших количествах. Сердце также заряжало меня магией, как и башня иного мира, и если башню с собой я взять не смогу, то вот сердце, свой собственный источник почти бесконечной манны, подобное могущество манило меня. В принципе, я и раньше догадывался обо всем этом, так что каких-либо новых открытий я не нашел. Артефакт не просто так называется сердцем. Если прихвостни построили мою башню по старым и доработанным технологиям, то сердце занималось пропитыванием, движением и поддержанием магии в башне, являясь центром всего в ее устройстве. Но моя цитадель создавалась по другим технологиям и находится в другом месте. По сути, как и говорил мне когда-то Гнарл, башня сама является сердцем всего иного мира. Магии здесь так много, что мне и сравнивать трудно, словно озеро и океан. Но даже так с этого артефакта можно было получить пользу. Теперь я могу устроить еще один катаклизм, ну или создать еще одну башню. Пожалуй, предпочтительнее второе. Научиться создавать темные башни будет полезно, а взорвать сердце я всегда успею. В сердце скопилось столько магии, что я могу устроить аналог ядерной бомбы на магической основе, попутно загрязнив все крайне вредной энергией. Именно это и произошло с прошлой башней моего отца. Повелитель пропал, а сердце каким-то образом взорвалось, устроив настоящий катаклизм на ближайших землях.